Глава 12. «Чего ты так копаешься?» — упрекнул Ники Сантос. «Я уже начал волноваться». «Не слышала звонка», — соврала Ники. Она отошла в сторону, пропуская его в квартиру, но он застыл на пороге, обозревая хаос в гостиной. «Что стряслось? Какой ураган тут бушевал?» Вопрос застал ее врасплох, ответа она не приготовила. Сердце забилось быстро-быстро, на лбу выступили бисеринки пота. «А что, собственно?» «Занялась уборкой и...» «Издеваешься, да?» «Ники, я тебя серьезно спрашиваю». Она совсем растерялась. Конечно, глядя, что творится вокруг, трудно поверить в уборку, даже генеральную. «Ну, объясни же, что случилось?» — потребовал он. Раздавшийся с лестницы раскатистый голос Себастьяна избавил ее от мучительного допроса. Повздорили немного. «Случается, не так ли?» Сантос в недоумении обернулся, чтобы посмотреть на неожиданного гостя. Собираясь сыграть роль ревнивца, Себастьян постарался придать лицу злобное выражение. «Вы называете это повздорить?» — уточнил коп, обводя рукой разоренную гостиную. Ники неловко представила их друг другу. Мужчины поздоровались с сухим кивком головы. Себастьян постарался не выдать своего удивления, но Сантос его удивил. Своей внешностью. Выше его на голову, хорошо сложенный метис с тонкими чертами лица, ничуть не походил на недалекого грубого полицейского. В хорошо сшитой форме, наверное, обошлась ему в изрядную долю жалования. Красиво подстриженный, безупречно выбритый, он выглядел достойным доверия человеком. «Нельзя терять ни минуты», — объявил он, окидывая взглядом обоих родителей. «Не хочу вас волновать, но трое суток никаких вестей от подростка — это много». Он машинально расстегнул пуговицу на воротнике и сухо сообщил следующее. «Дела об исчезновении подростков обычно ведет местная полиция, но если область поисков выходит за границы одного штата или даже государства, то тогда включается ФБР и служба быстрого реагирования при похищении детей. У меня в этой службе есть знакомый, я уже позвонил и сообщил ему об исчезновении Джереми. Он ждет нас у себя в офисе в Мидтауне. Офис расположен в MetLife Building». «Окей, мы едем», — мгновенно согласилась Ники. «Я поеду на своей машине», — осадил ее рвение Себастьян. «Не лучшее решение. На моей служебной с мигалкой мы проедем без пробок». Себастьян выразительно глянул на Ники. «Мы доберемся туда своим ходом, Лоренцо». «Чудесно!» — язвительно одобрил коп. «Будем и дальше терять время». Поняв, что их ему не переубедить, Сантос направился к двери. «В конце концов, парень ваш!» — закончил он и хлопнул дверью. Уход копа не снял ни напряжения, ни беспокойства. Оставшись одни, Ники и Себастьян вновь оказались перед мучительной необходимостью выбрать единственно правильное решение. Боязнь ошибиться парализовала их. Они еще не были в силах осмыслить все, что на них свалилось. Бегство Джереми, его страсть к покеру, найденный в комнате у сына наркотик. Они снова вернулись в комнату Джереми. Себастьяну удалось прочистить туалет, пробив засор длинной ручкой щетки. Теперь от наркотика и духа не осталось, но он пока еще не перешел в область дурных снов. В поисках хоть какого-то следа, намека, указания, Себастьян еще раз пристально изучил алюминиевый чемоданчик и его содержимое. Но нет, в нем не оказалось двойного дна, на картах не было никаких значков или надписей, и на поддельных фишках тоже. Внутренность чемоданчика была сделана из пенопласта с лунками. На крышке был кармашек. Он сунул туда руку. Пусто. Хотя... Бердекель. Кружок из картона. На одной стороне реклама марки пива, на обратной — изображение кривого кинжала, что-то вроде стилизованного счета за пиво и адрес: бар «Бумеранг», 17 Фредерик-стрит, Бушвик, владелец Дрейк Деккер. Себастьян протянул бердыкель Нике. «Знаешь этот бар?» Она помотала головой. Он продолжал настаивать. «В этом баре Джереми играл в покер, так ведь? Скажи!» Он пытался заглянуть ей в глаза, но она отвернулась. Бледная как смерть, глядя в пустоту, она, казалось, впала в прострацию и отказалась действовать. «Ники!» — громко окликнул он. Она быстро вышла из комнаты. Он догнал ее на лестнице, дошел с ней до ванной, где она дрожащими руками выпила таблетку успокоительного. Себастьян взял бывшую жену за плечо. «Приди в себя, очень тебя прошу!» Он старался как можно спокойнее изложить ей свой план. «Вот что сейчас нужно сделать. Ты отсоединишь коляску и поедешь на мотоцикле на Манхэттен как можно скорее. Тебе нужно встретить у лицея Камилу». Он глянул на часы. «Она заканчивает в 2. Если выйдешь прямо сейчас, то успеешь точно к сроку. Успеть можно только на мотоцикле». «Почему ты беспокоишься за Камилу?» «Понимаешь, мы понятия не имеем, откуда в комнате Джереми взялся кокаин, но типы, которым он принадлежит, хотят во что бы то ни стало заполучить его обратно, это ясно». «И они знают, кто мы такие». «Да, они знают твой адрес, и, разумеется, мой тоже, а это значит, мы все в опасности, ты, я, Джереми и Камилла. Я могу ошибаться, но в таких случаях лучше не рисковать». Как ни странно, новая угроза подействовала на Ники как стимулятор. Она пришла в себя. «Куда мне ее отвезти?» «На вокзал. Посадишь ее на Ист-Хэмптонский поезд, и она поедет». «К твоей маме», — докончила Ники. «Там она будет в безопасности».